Все продолжали молчать, а у меня лезли в голову мысли, одна мрачнее другой. Почему они молчат? Неужели одобряют? Или боятся? Что это? Стая волков или стадо овец? Вон сидит лощеный интеллигент и отъявленный сталинист Тимофеев. На него посмотришь, снаружи такой благообразный, прямо из дворян или из профессоров. А на самом-то деле в этом гусе лапчатом ничего благородного и нет. Он старый хищник. Даже теперь, во времена хрущевской оттепели, нет-нет, да и оскалит свое холопское мурло коммуняки. Наверное, раньше работал в органах. Ему только попади под руку, отобьет почки и ребра переломает. А вот Николай Семенищев. «Коля, Коля, Николай, милый Николаша, ты меня не обижай, как Марусю Яша!» «Нет, не проси, этот, не задумываясь, обидит, загрызет. Ну-ка, покажи свои зубы, Николенька. Они хоть и прокурены до цвета кабачковой икры, но еще как больно могут укусить!» Тоже в первом ряду восседает Рывмира Ивановна. Эта мировая революция сметет с лица земли все, что встанет на ее пути, разорвет на куски любого, кто помешает ей хапнуть то, на что она нацелилась. Эта хищница вцепляется в добычу мертвой хваткой. Впрочем, нет, пожалуй, не тянут они на волчью стаю. Они больше похожи на послушное стадо старых облезлых овец. И строящий из себя интеллигента Тимофеев никакой не сталинист, ему плевать на всякие там идеи и принципы. Не зря он член партии. Военный коммунизм, как и интеллигентность, это у него маска такая. Он ее носит теперь, как носил, наверное, раньше зеленый чекистский китель, под которым всегда трепыхалось трусливое овечье сердце. У Коли Семенщева тоже никаких зубов нет. Он давно уж их потерял, проел, прокурил. Обломали они ему, многочисленные его бабы. Ходит он вставными челюстями и шамкает протезами. Он такой же беззубый, как и бесхребетный. Чего изволите? Вот его сущность. Тем более Ревмирочку к хищницам совсем уж трудно отнести. Она хоть и защитила кандидатскую с помощью своего передка, но осталась простой домохозяйкой, наседкой с куриными мозгами. Где уж ей осмелиться без спроса напасть на кого-то? Кто прикажет, под того и ляжет. И вообще неизвестно, что лучше или хуже, попасть в зубы волкам или быть затоптанным копытами овечьего стада. «Ну так что же, будем молчать?» Снова воззвал к собранию Смогунов. Или лучше примем решение и быстрее разойдемся? Времени мало. Ставлю на голосование. Но тут произошло нечто неожиданное. С места вдруг поднялся Эдик Соркин и с обычной для него запальчивостью громко выкрикнул прямо в лицо начальнику. Что за ерунда получается? В отлучке от семьи, дома, да и от любимой работы – мы корячимся на этих крысиных овощных базах и в вонючих колхозных амбарах, а потом причитающиеся нам за это отгулы начинают зажимать? Подумаешь, какое преступление совершил Генка. Ну, не оформил он свои отгулы, ну, уехал в отпуск. Так все же знают, что он той осенью ишачил на картошке. Что же вот теперь за это с работы переть? Все встрепенулись, загалдели. Вверх потянулись руки осмелевших говорунов. Рывмира Ивановна пропищала с места своим полудетским дискантом. «А я осенью тоже на овощной базе работала. У меня тоже отгулов набралось на целый месяц. Все никак не соберусь их использовать. Что же и мне влетит за них, если я захочу отгулять?» Потом вперед вышел Тимофеев. «Ха! В наш век универсального прогресса?» произнес он, артистически отбросив назад голову с тщательно уложенными седыми волосами. «Каждый критику ассимилирующий индивидуум должен оптимистически мистифицировать трансцендентную абстракцию и прагматично конвертировать ее в конкретную реальность. Шутка. А если серьезно, у меня на письменном столе под стеклом лежит рабочая этикетка с указанием моей второй профессии. Бригадир Первомайского отделения Останкинского овощного склада. В этой своей деятельности по переборке, извините, гнилого картофеля я вижу яркое проявление коммунистического подхода к внедрению советской науки в социалистическое производство. Активная жизненная позиция. Что касается поведения нашего молодого сотрудника, прогулявшего без оформления отпуска более 3 недель, то, я думаю, увольнение его с работы – слишком сильная мера, неадекватная его проступку. Можно дать ему выговор, вычесть из зарплаты лишние дни, наконец лишить квартальной премии. Ну и хватит этого. Коля Семенищев поддержал Тимофеева. «Правильно», – сказал он. «Выговор – вполне достаточное наказание. Хотя, конечно, обидно терять из-за этого первое место и, соответственно, связанную с ним немалую, как я понимаю, премию каждому из нас». Он повернулся к Смогунову и предложил. «А может быть, поставить перед руководством института вопрос, чтобы нас все-таки наградили?» Снова все заговорили наперебой, заспорили, загудели. Но я понимал, что бы еще ни говорилось на этом собрании, как бы дальше ни повернулось обсуждение моего дела, в любом случае увольнение мне уже не грозило. И я с наивностью семиклассника почувствовал облегчение. Ух, пронесло! Как будто мне удалось увернуться от грозившей мне двойки за полугодие. «Ну что же!» – услышал я бодрый голос начальника. «Раз коллектив против увольнения, то я лично этому только рад. И сегодня же скажу директору, что вопрос следует пересмотреть. На этом давайте обсуждение закончим, и собрание будем считать закрытым. А вы, Геннадий Александрович», — обратился он ко мне с миролюбивой улыбкой, «конечно, понимаете, что вам по этой теме больше работать не придется, поэтому сдайте, пожалуйста, рабочие материалы, в том числе журнал опытов». Он сделал паузу и добавил, «Пожалуй, давайте-ка прямо сейчас и принесите их». А я и не сообразил, какую игру вел в тот момент Смогунов и как он меня наколол. Последнее его сообщение об отстранении от темы я принял как жалкую попытку начальника сохранить свое лицо перед подчиненными, поэтому с щедростью победителя тут же удовлетворил его просьбу, побежал к своему столу, вытянул из-под вороха бумаг толстую амбарную книгу и выложил ее начальнику на стол. Очень скоро выяснилось, что это и была моя самая грубая ошибка, а его самая большая победа, и что рабочий журнал опытов был главной целью, ради которой затевался Смогуновым весь этот спектакль с прогулами и отгулами. Вместе с тем мои соискательские дела вышли на финишную прямую. Я закончил писать диссертацию, перепечатал ее начисто, вычертил графики и схемы, вписал формулы и даже подготовил демонстрационные плакаты для выступления на ученом совете. Оставались чисто формальные дела, без которых не могла состояться защита диссертации, но которые для меня были весьма приятны. Поскольку защита называлась публичной, то о ней должно было быть сообщено публике. Это означало, что, во-первых, нужно было опубликовать автореферат, а во-вторых, оповестить эту самую публику через газету, чем в то время в основном и занималась московская сплетница, газета «Вечерняя Москва». Между прочим, наряду с объявлениями о защитах диссертации и разными дежурными рекламами, ей тогда вменялось в обязанность делать еще одно менее приятное, но не менее интересное оповещение публики о разводах. Без этих извещений дела в суды почему-то не принимались. Вот некоторые из таких любопытных публикаций. Денисова Нина Михайловна, проживающая Москва, В-234, дом студента, зона Е-блок 717, возбуждает дело о разводе с Масхадовым и Сиром Масхидовичем проживающим Нижняя Хохловка, 19, квартира 2. Дело подлежит рассмотрению в нарсуде Ленинского района города Москвы. Или вот еще. Рапопорт Наум Михайлович, проживающий Солянка 3, квартира 9, возбуждает дело о разводе с Купер Рахиль Матвеевной, проживающей город Кишинев, улица 28 июня, 58. Дело подлежит рассмотрению в нарсуде города Кишинева. Или вот еще. Кобылянская Антонина Семеновна, проживающая Суворовский бульвар, 38, квартира 5, возбуждает дело о разводе с Кобылянским Николаем Семеновичем, проживающим там же. Дело подлежит рассмотрению в нарсуде 4 участка Щербаковского района города Москвы. А вот интересное объявление о защите диссертаций. Московский орден Трудового Красного Знамени Инженерно-строительный институт МИСИ имени В.В. Куйбышева, Спартаковская площадь, 2, аудитория номер 214. 15.10.63 года в 15 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Агасьянов А.А. на тему «Расчет железобетонных балок с предварительно напряженной арматурой для условий строительства сборно-монолитных промышленных зданий в районах Крайнего Севера». Или вот еще. Институт философии Академии наук СССР. Волхонка, 14, комната 420. 1.11.63 в 10 часов утра на соискание ученой степени кандидата исторических наук КДКОМ ФФ на тему «Особенности революционной пропаганды РСДРП в период гражданской войны среди бойцов Красной Армии на примере Тамбовской губернии». Московский государственный университет МГУ имени Ломоносова, Ленинские горы, аудитория 337. 10.11.63, 15 часов дня. На соискание ученой степени кандидата экономических наук Богомоловым И.Л. на тему «Основы организации социалистического соревнования как главного фактора повышения производительности труда на предприятиях текстильной промышленности Ивановской области». И, наконец, Всесоюзный научно-исследовательский институт водоснабжения, канализации и инженерной гидрогеологии ВОДГИО. Комсомольский проспект, 14, корпус 2, 24.12.63 в 10 часов утра в актовом зале института на соискание ученой степени кандидата технических наук Разумовым Г.А. на тему «Исследование водозаборов с горизонтальными радиальными скважинами». Однако, в отличие от предыдущих, именно эта защита не только не состоялась в назначенный срок, но и это объявление вовсе не было опубликовано. Раннее солнечное утро того злосчастного для меня майского дня было отмечено обычным для этого времени года резким похолоданием, когда московские парки и сады наполнялись острым запахом черемухи, только что густо покрывшейся ярким белым нарядом. Я вышел из станции метро «Парк культуры», на фасаде которой ртутный столбик упал до мороза, и пошел в сторону большой проезжей улицы, превратившейся по личному указанию самого Хрущева из узких старомосковских больших кочек в широкий Комсомольский проспект. Совсем недавно на пути этого эпохального преобразования стояли как раз те два высоких кирпичных здания довоенной постройки, в одном из которых размещался водоканал-проект, а в другом – ВОДГИО. Оба этих каменных старожила нахально вылезали тогда на проезжую часть нового проспекта и беспардонно мешали уличному движению. Поэтому по проекту главного московского передвигателя зданий инженера Ратнера дома были отрезаны от своих фундаментов, приподняты и поставлены мощными домкратами на специальную раму с колесами. С помощью этой катковой системы они за считанные часы переехали по рельсам на несколько десятков метров вглубь квартала. При этом жизнь во всех учреждениях, размещавшихся в зданиях, не претерпела никакого ущерба. Их сотрудники, и я в том числе, продолжали умывать руки в туалетах и пользоваться настольными лампами. А неподалеку, в конце Комсомольского проспекта, звонко громыхали подъемные краны на стройке еще одного детища хрущевской эпохи, нового метра моста, который перебрасывал свои тонкие пролеты балки через широко разливавшуюся здесь Москву-реку. А рядом с метромостом раздавались другие, более глухие звуки. Это ухали своебойные бабы-снаряды, закладывавшие основание нового столичного чуда – центрального стадиона имени Ленина. Я шел с высоко поднятой головой, в которой толпились высокопарные мысли о собственной значимости. В руках я нес папку с драгоценным содержимым, кандидатской диссертацией, авторефератом и текстом объявления о защите. Именно в этот день оно должно было быть отослано в вечерку. Я шел на прием к директору и представлял себе, как тот станет мне навстречу из-за своего широкого стола, пожмет руку, поздравит с окончанием аспирантуры и подпишет письмо о рассылке автореферата членам ученого совета, заинтересованным лицам и организациям. Однако моим радужным надеждам, увы, не суждено было притвориться в реальность. Когда я поднялся на второй этаж и вошел в приемную, то услышал от секретарши: «Вам придется подождать, директор сейчас занят». Ой, сколько же я за свою советскую жизнь провел времени под дверями разных начальников. В очередях, за колбасой, мясом и железнодорожными билетами, за кухонными полками и подпиской на газеты. Наверное, эти часы можно сложить в годы. Во всяком случае, без сомнения, их в моей жизни было не меньше, чем тех, которые я провел за обеденным столом или в ванной комнате. Вот и теперь, за время ожидания в директорской приемной, я вполне мог бы успеть позавтракать, пообедать, поужинать, принять душ и даже понежиться в ванне. Но и попав в его кабинет, я продолжал ждать, когда сам заблагоисволит обратить на меня внимание и оторвется от многочисленных телефонных звонков и визитов к нему разных нужных людей, входивших в кабинет без всякого стука и спроса. Директором в ВатГео в то время был некий Сидоров, такой же невзрачный, затертый человечишка, как и его фамилия. Вероятно, именно потому, в общении с такой мелкотой, как я, он напускал на себя особую важность, логично считая, что возвышаться, хотя бы в своих собственных глазах, можно не возвышаясь самому, а принижая других, если, конечно, это удается. Промариновав меня на стуле у двери, Сидоров наконец соизволил допустить меня к своему вниманию, но потратил на это не более минуты, и пока эта минута наполнялась секундами, директор задумчиво смотрел на бумагу, положенную мною ему на стол. Потом долго думал, морща лоб и выражая своей физиономии явное неудовольствие. Потом он отодвинул мою бумагу от себя подальше на край стола, и я услышал те убийственные слова, с которых и начались самые большие в моей жизни неприятности. «Это письмо в редакцию газеты я подписать не могу. Его отправлять нельзя. Ваша защита вообще отменяется. Дело в том, что в институт поступил сигнал. В нем сообщается, что все ваши опытные данные сфальсифицированы, поэтому допустить к вас защите никак нельзя. Мы создаем специальную комиссию по расследованию этого дела». Вот так номер. Конечно, это дело рук подлюги Смогунова. Он прислал сюда в ВатГео подметное письмо, чтобы оставить мою защиту и не дать мне его опередить. Теперь он захапает все опытные материалы и защитится раньше меня. Для того он и обкакал меня с ног до головы, Попробуй теперь, отмойся. Комиссия собралась только много недель спустя. Мы сидели друг против друга. Жалкий аспирант недотёпа с подмоченной репутацией и величавые вельможные жрецы науки, умудренные многолетним опытом борьбы за звания, должности и научные степени. Перед ними на столе лежал толстый том моей диссертации в малиновом коленкоре, а на стене напротив висели исписанные формулами демонстрационные плакаты. Мне дали 15 минут, в течение них я безуспешно пытался привлечь к себе внимание. После этого старички ободряюще покивали седыми головами, вежливо поулыбались и потом попросили меня выйти за дверь. «Какие милые дедушки!» – подумал я. «Конечно, они не хотят мне никакого зла. Наверное, для формальности пожурят немного и отпустят по-хорошему». Поэтому то, что я услышал, когда вошел, хотя меня и насторожило, но не очень обеспокоило. «Чтобы разобраться в обвинениях, которые против вас выдвигаются, сказал один из членов комиссии, нам надо посмотреть исходные материалы опытов. Чем раньше вы их принесете, тем будет лучше». «Конечно, я понимаю, это в моих интересах», растерянно промычал я, помялся немного в нерешительности и так ничего больше из себя не выдавив, торопливо снял со стены свои плакаты, собрал бумаги и отправился во свояси. «Ну, а как же может быть иначе?» – успокаивал я себя по дороге. «Только сопоставив фактические замеры с полученными результатами, и можно утереть нос этому негодяю Смогунову, доказать, что все у меня в порядке, что нет никакого повода говорить о какой-то там фальсификации». Эх, если бы это было так. Умен задним умом. Знать бы, где упадешь, соломку подстелил. После драки кулаками не машут. Как верны эти народные мудрости и, видимо, придуманные такими же, как я, горемыками. Почему я тогда соробел? Чего испугался? Почему тут же на комиссии не сказал, что не имею никаких исходных материалов? Что начальник их у меня отобрал. Если бы я тогда именно так поступил, может быть, и не настрадался бы столько. А так? Но пока ничего неприятного не было. Получив от комиссии задание, я уселся за письменный стол, достал логарифмическую линейку, открыл свою диссертацию с графиками, таблицами и начал вытаскивать из них первоначальные данные. Это было очень интересно, так как в действительности я не просто занимался расчетами, а решал так называемую обратную задачу, что было важно и само по себе. Несколько дней я не мог оторваться от работы. Передо мной ровными рядами выстраивались стройные шеренги цифр. Выбегая из прямоугольных рамок таблиц на листы миллиметровой бумаги, они превращались в плавные кривые графиков. Создавалась новая методика, решалась новая задача. Это добавляло к моим прежним исследованиям некую новую серьезную часть, которая, как мне казалось, значительно повышала уровень всей работы. «Эти ученые-мужи должны по достоинству оценить мой успех», думал я, передавая в комиссию толстенькую пачку листов, плотно исписанных цифрами. Но я здорово ошибся. Мой труд никак не был оценен и не произвел ни малейшего впечатления на членов комиссии. Эти ученые-черви мои научные достижения вообще не заметили. Полученные мною расчетным путем числа были просто-напросто механически сопоставлены с теми настоящими из рабочего журнала опытов, которые им, оказывается, передал Смогунов. Ну, конечно, цифры не бились друг с другом, не совпадали, и это бросалось в глаза, хотя разница и была в пределах точности самих измерений. Поднялся страшный шум. А как же? Выявлен злонамеренный подлог, подтасовка опытных данных, фальсификация эксперимента. Весь институт в Вадгео кипел и бурлил. В кабинетах, лабораториях, в коридорах только и говорили об этом редком и неожиданном событии. Не знаю, возможно, результаты работы комиссии не были бы такими ужасными и не произвели бы такого уж звона, если бы два ее члена, Романовский и Гаврилов, отъявленные институтские антисемиты, не проявили особое усердие в моем осуждении. О первом ходили слухи, что он вообще не имел высшего технического образования, а окончил перед войной какие-то языковые курсы. Потом на фронте служил военным переводчиком, а после войны устроился на работу в МВДшный номерной почтовый ящик НИИСТО. Потом НИИСТО, научно-исследовательский институт строительных оснований, теперь НИИОСП. Там он тоже занимался не научной работой, а техническими переводами с немецкого и английского. А тут как раз подоспело время борьбы с низкопоклонством перед Западом. Все заграничное стало запретным. Всякая иностранщина была предана анафеме и, соответственно, зарубежная литература, даже специальная техническая, перестала читаться. Вот тогда-то Романовский, почесав затылок, сообразил, какой клад у него в руках. Не боясь никаких разоблачений со стороны коллег, отлученных от зарубежных журналов и книг, он смело стал переписывать чужие заграничные формулы. На этих ворованных формулах он и защитил кандидатскую диссертацию, получил должность старшего научного сотрудника, и теперь его обуревала неуемная страсть разоблачать всяких фальсификаторов, плагиаторов и прочих научных мошенников. Второй, Гаврилов, даже не претендовал числиться в больших ученых. Он занимался сугубо производственными инженерными делами, фильтрами водяных скважин, ездил по стройкам, что-то внедрял, что-то пробивал, а в основном делал деньги. Однако позже, на склоне лет, ему захотелось и походить в маститых ученых. Он издал книжку и сделался доктором наук. Его отец, как говорили, был донским или еще каким-то казаком с большим усердием, рубавшим шашкой в начале гражданской войны жидов и большевиков, а в ее конце хохлов и шляхту. Поэтому и для сынка осадить лезущего в науку еврейчика было святым, богоугодным делом.